и весь развалился. Еле-еле успели из него выскочить мышка-нарушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка, волчок-серый бочок. Все целы и невредимы. Расстроились звери. Такой теремок хороший был. Вы уж извините меня, братцы, что я ваш теремок раздавил, сказал медведь. Где мы теперь будем жить? Заплакала мышка. Давайте построим новый теремок, предложил медведь. Принялись они бревна носить, доски пилить, новый теремок строить. Лучше прежнего выстроили.